Тише, малютка, умолкай скорее. Папа тебе купит канарейку. Если канарейка петь не будет, папа колечко с алмазом раздобудет. Если то колечко медным станет, папа тебе зеркальце достанет. Если его ты разобьешь, такой сладкой, детки, нигде не найдешь.